Это не соответствовало действительности. Я не исключаю при этом, что поводом для таких слухов были арест и задержание однофамильца Мюллера, который тоже работал в гестапо, но не на той должности. Привожу выдержку из этого протокола. После слов Мюллера: «Кабулов был нами довольно ловко обманут», последовал такой диалог. Вопрос: «В чем выражался этот обман?» Ответ: «К Кабулову в августе 1940 года был подставлен агент германской разведки латыш Берлингс, который по нашему заданию длительное время снабжал его дезинформационным материалом». Вопрос: «Откуда у вас такая уверенность, что вам удалось обмануть Кабулова? Может быть, наоборот, Кабулов водил вас за нос?» Ответ: «Я твердо уверен, что Кабулов не подозревал об обмане. Об этом свидетельствует тот факт, что Кабулов в беседах с Берлингсом выбалтывал ему некоторые данные о политике советского правительства в германском опросе. Как мне известно со слов работника германской разведки, полковника СС Ликиуса, руководившего работой Берлингса, сведения, полученные из бесед с Кабуловым, представляли интерес для Германии, и его донесения докладывались Гитлеру и Риббентропу. Например, Берлингс говорил, что ему удалось настолько влезть в доверие к Кабулову, что последний рассказывал ему даже о том, что все его доклады он направляет лично Сталину и Молотову. Очевидно, все это позволило Гитлеру рассматривать Кабулова как удобную возможность для посылки дезинформации в Москву, в связи с чем он лично занимался этим вопросом. Материалы, предназначавшиеся для передачи Кабулову, прежде Риббентропом докладывались Гитлеру и только с его санкции вручались агенту Берлингсу, который после этого относил их к Кабулову. Так продолжалось с августа 1940 года, вплоть до нападения Германии на Советский Союз. Показания Мюллера — не единственное свидетельство игры немцев через агента-двойника. В германских архивных документах, опубликованных после войны, есть ссылки на донесение Орестеса Берлингса, которому немецкой разведкой было присвоено кодовое имя Петр. В сопроводиловках его донесений, в том числе на имя Риббентропа, он называется немецким агентом в советском посольстве. Берия докладывал Сталину на основе информации, полученной от лицеиста, что 22 октября 1940 года Риббентроп обсудил с Гитлером подготовленный германским МИДом план, одним из элементов которого является заключение пакта СССР с Японией, чтобы показать миру полный контакт и единение между четырьмя державами — Германией, Италией, Японией и СССР. В то время, когда надежные источники наших разведслужб — Шульце Бойзен-Харро, старшина, Харнак Арвид, корсиканец, и другие бомбили информациями о готовившемся нападении Германии на СССР, о том, что именно этой цели служит концентрация немецких войск у его границ. А Эльза Штёбе, Альта, в феврале 41 года сообщила об основных положениях плана Барбаросса, направлении готовившихся немецких ударов по СССР, нарком государственной безопасности Меркулов составил менее чем за месяц до начала войны, 25 мая, записку на имя Сталина, Молотова и Берии, в которой со ссылкой на донесение лицеиста, в частности, говорилось: «Война между Советским Союзом и Германией маловероятна, хотя она была бы очень популярна в Германии, в то время как нынешняя война с Англией не одобряется населением».